Глава 26. Проснулась я поздним утром и в окружении своих сестричек, которым не терпелось меня увидеть. Младшие сразу забрались ко мне под одеяло, а Мэри уселась в ногах в ожидании моего рассказа о гарпиях. Завтрак принесли мне прямо в постель, и, конечно же, пришлось разделить его с девчонками. Глядя, как они за обе щеки уплетают горячие блинчики с ягодами и сливками, как сияют их глаза, слыша их радостный смех, ощущала безмерное счастье и вновь обретенную легкость. После обеда я, наконец, увидела Стейси. Она ворвалась в мой дом и сразу заключила меня в объятия. «Хвала богам! Ты жива! Я так волновалась за тебя!» «Признаться, в какой-то момент я была на волоске от зубов гарпии», — со смехом поделилась я. «Но все обошлось!» «Какой ужас! Я немедленно хочу услышать подробности», — заявила подруга и сама потянула меня в одну из моих гостиных. «Вижу, ты уже лучше меня ориентируешься в доме», — заметила я, усаживаясь рядом с ней на диванчик. «Конечно, ведь за 3 дня, пока тебя не было, твои девочки мне все показали, а Вирс вообще душка». Глаза Стейси смеялись. «Прости, что мы с тобой так давно не виделись». Я виновата на нее посмотрела, но подруга на это лишь фыркнула. «Будто это твоя вина. Я тоже, если помнишь, была не особо в состоянии поддержать тебя, когда тебе это было нужно. Кстати, как ты себя чувствуешь? Недуг отступил?» — обеспокоенно поинтересовалась я. «Боюсь, отступит он еще не скоро», — вздохнула Стейси. «Что-то серьезное?» — встрепенулась я. «Ты была у лекаря?» «Куда уж серьезней», — подруга почему-то усмехнулась. «Лекарь сказал, что этот недуг пройдет месяцев через 7-8». «Ты хочешь сказать?» — до меня, кажется, начало доходить. «О, боги! Стейси, ты беременна?» «Да!» — воскликнула она. «Это так замечательно!» — теперь уже я крепко обняла ее. «Поздравляю! Тедди, наверное, очень рад!» «Да! Он рад, но еще больше радости у свекрови сбылась ее мечта», — хмыкнула подруга. «Она уверена, что все дело в ее когте вепря, и только благодаря ему произошло зачатие. Боюсь представить, что будет, когда малыш родится». «Крепись», — пожелала ей я, — «ты справишься». «Надеюсь, тебя боги милуют от такой свекрови», — Стейси усмехнулась. А я вспомнила о Рональде. «Кажется, у меня ее вообще не будет», — сказала я, отводя глаза. «Эй, ты что, решила, если обзавелась наследством, то тебе вовсе не нужно выходить замуж?» — рассудила подруга по-своему. «Дело не в этом», — ответила я осторожно. «Как мне признаться подруге, что моим избранником все-таки стал Кейхар?» Но тут с улицы послышался какой-то шум, стук колес, ржание лошадей, голоса слуг. «Что происходит?» Я поднялась с дивана, подруга за мной. Мы вместе выбежали из гостиной и столкнулись в холле с Вирсом. «Что случилось?» Я заметила, что входная дверь распахнута. «Это, кажется, к вам, Лиа», — ответил дворецкий, смущенно кашлянув. Мы устремились на улицу. Первое, что я увидела, — это лошадь, точнее, драголошадь. Прекрасная. Восхитительная, белоснежная драголошадь, которую под усы вел незнакомый мне конюх. «Топаз?» — вырвалось у меня. Я узнала ее, но не могла поверить глазам. Однако от следующей мысли меня бросило в жар. «Эта лошадь ведь принадлежит Черкешу!» «А если так?» Но тут ворота открылись, и в них показался Рональд Кейхар. Сердце среагировало на его появление раньше разума и радостно заплясало в груди. «Лиа Ланье!» Он учтиво приподнял шляпу и направился к нам. Тихо протянула Стейси. «Лиа Саммер!» — поздоровался Кейхар и с ней. Правда, было заметно, что присутствие подруги несколько смутило его. Лэр Кейхар, та присела в Книксоне. «Я заехал ненадолго, только чтобы передать вам подарок». Рональд смотрел снова на меня. Его рука легла на круп лошади, успокаивая ее. «Чей подарок?» — растерянно уточнила я. «Свой подарок вам!» — он чуть нахмурился. «Топаз? Подарок мне?» — пролепетала я. «Ну да, вам же она нравилась!» «Топаз!» «О, она мне очень нравилась!» — выдохнула я. «Но ведь Лэр, Чаркеш...» Мне пришлось быть очень убедительным, чтобы уговорить его продать эту лошадь мне. На его губах промелькнула ухмылка. «О!» — только и сказала я. «Я просто подумал, что, может, Топаз окажется лучшим стимулом, чтобы ты сказала «да», чем просто кольцо». Тон Кейхара стал чуть интимнее, отчего я смутилась еще больше. «Лошадь? Вместо кольца?» Стейси, приподняв бровь, перевела подозрительный взгляд с Кейхара на меня. «Кольцо у меня тоже есть, если что», — сказал Кейхар и достал из внутреннего кармана сюртука коробочку. «Ох!» — вырвалось восклицание у Стейси. «Мое же лицо уже пылало все, от смущения и радости одновременно». «Просто Лиолане считает, что я спешу», — поделился доверительно Кейхар с моей подругой. «Поэтому мне придется подождать, пока она полностью сможет мне доверять». И он вернул кольцо обратно в карман и хлопнув по нему ладонью. «Но оно теперь всегда при мне. Имейте в виду, Лиоланье, ждет вас, как и я». И Рональд снова поклонился, сняв шляпу. «Что ж, не буду вам мешать, Лии». Он улыбнулся мне и направился прочь. «Ро-Лэр Кейхар!» — охрипшим голосом окликнула его я. Он сразу обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Я проверила больную книжку», — сказала я на выдохе. «Вы записаны там 4 раза или даже 5». Стейси поперхнулась воздухом, а Кейхар хитро прищурился. «Увидимся завтра, Лиоланье», и направился к воротам с улыбкой на лице. Я смотрела ему в спину, а Стейси на меня. «Я требую объяснений!» Я кивнула. «Только для начала мне нужно выпить чаю». Мое новое бальное платье было восхитительным, нежно-голубое серебристой отделкой. Когда я выходила из кареты у королевского дворца, казалось, на меня смотрели все, кто находился рядом. И это внимание будоражило и пугало одновременно. Я поднималась по ступеням высокой лестницы к бальному залу и не верила, что это происходит со мной. Десятки хрустальных люстр, золотые барельефы, фрески на потолках и мраморные полы, в которые можно было смотреться, как в зеркало. От всего этого великолепия просто голова шла кругом. Дойдя до последней ступеньки, я остановилась, чтобы перевести дух и немного собраться мыслями. «Вам нужна поддержка, Лиоланье?» Знакомые пальцы, нарушив все правила этикета, оплели мое запястье. «Ваша не помешает точно!» При виде Кейхара мое лицо осветила улыбка. Я скучала по нему, но не догадывалась, что столь сильно. «Я ждал тебя внизу, но меня отвлек Говард своими россказнями», произнес он мне тихо на ухо и нахмурился. «И я чуть не потерял тебя». «Спасибо, что нашел», — ответила я. «Как тебе тут нравится?» «Трудно сказать. Тут так много золота и блеска, что, боюсь, к концу бала я ослепну», — шепнула я заговорщицки. «Видимо, поэтому его величество и носит пенсне», — хмыкнул Рональд. «Чего мне стоит ждать? Как все будет?» — спросила я, чувствуя, как волнение возвращается. «Думаю, тебя представят его величеству как нового члена круга». «При всех?» — испугалась я. «Скорее всего». Он посмотрел на меня с сочувствием. «Но я не сомневаюсь, что ты справишься». «Я в себе не так уверена», — напряженно отозвалась я. «Главное, не смотри в глаза королеве и не улыбайся королю даже из вежливости», — посоветовал Рональд. «Королева наша очень ревнива. Во всех особах женского пола видит потенциальную фаворитку короля, а в тебе тем более увидит». «Что-то я еще больше стала нервничать», — Через силу засмеялась я. Но если не будешь привлекать внимание, хотя это просто нереально, вздохнул он, ты всегда будешь привлекать внимание. Да что со мной не так? Я тоже подавила вздох. Ты слишком очаровательна. Мои щеки залились румянцем удовольствия. Ты будто сожалеешь об этом. Сегодня? Да, он тихо кашлянул. О, моя милая Габриэлла! К нам на всех парах неслась Вилма в платье цвета желтого одуванчика. Как давно я вас не видела! Лиа Руан, я с радостью приняла ее объятие. Я все о вас уже знаю, эмоционально заговорила она. Это так невероятно, что вы оказались внучкой Лера Анеля, а потом еще и спасли нас от гарпий. Ну, спасение от гарпий не моя заслуга. Мне снова пришлось покраснеть. А скорее вашего племянника, это он почти сутки провел в теневом лесу вместе с другими солдатами из гарнизона. А я так за вас двоих переживала в эти дни. И Вилма взяла нас обоих за руки. Боги мне свидетели. Вы уже определились с датой свадьбы? Ее тон сменился на деловой. Я возмущенно глянула на Рональда. Нет, ответил он невозмутимо. Габриэла еще не дала ответ. «Ой, простите!» — хихикнула его тетушка, прикрывая рот ладошкой. «Чуть-чуть поспешила. Спрошу вас об этом в конце бала. Увидимся позже!» И она упорхнула, затерявшись в разноцветной толпе. Я снова вопросительно посмотрела на Кейхара. Мне пришлось ей сказать, потому что наше семейное обручальное кольцо было у нее, пояснил он, сохраняя прежнюю невозмутимость. «Есть еще кто-то, кто знает о наших намерениях?» — уточнила я с сарказмом. «Скорее всего, Фрея». «Но это ладно», — выдохнула я. «И Чаркеш». «Что?» — мои глаза округлились. После покупки топаз я намекнул ему, что это мой свадебный подарок для Ли Ланье, сообщил Кейхар самым невинным видом. «Что ж, зато теперь я избавлена от необходимости самой выяснять отношения с Чаркешем». Откуда-то прозвучали громкие фанфары, и церемониймейстер зычно пригласил всех в зал для приветствия его величеств и открытия торжества. «Началось?» — с трепетом спросила я. «Ты справишься», — подбодрил меня Рональд, и я взяла его под руку. «Я действительно справлюсь, хотя в самый ответственный момент едва ли понимала, что делаю. Но королева не убила меня на месте и даже сама удостоила сдержанной улыбки. А король только выказал удовольствие, что я отныне продолжаю дело своего деда. Потом мне пришлось до конца церемонии присоединиться к членам круга, у которых в тронном зале имелась отдельная ниша. Но там уже были Рональд и Лэр Дестини, и я почувствовала себя куда лучше. Кстати, шепнул мне Рональд, пока королевская чета была занята приветствием других гостей. Капитан Варлен передал весточку. Он сказал, что теневой лес зазеленел и зацвел. «Это ведь хорошо, да?» — спросила я с радостным замиранием сердца. «Это значит, что все получилось». Он улыбнулся. Теневой лес начал избавляться от тварей сумрака. «Боги, как я счастлива!» — прошептала я и в порыве прижалась щекой к его плечу. Но потом вспомнила, где нахожусь, и поспешила вернуть прежнее положение, но на губах Рональда до самого конца играла ехидная усмешка. Потом начались танцы, и первый принадлежал нам двоим. Впрочем, как и второй, во время третьего меня повеселил Говард, четвертый я провела в спокойной беседе с Лэром Дестини-старшим. Где-то в списке у меня были еще оба его сына, но прежде снова Рональд. «Все, этим танцем мы перешли грань приличия», — заметила я, когда вновь оказалась в его объятиях. «По-моему, это и есть повод». Он многозначительно посмотрел на меня и показал на свою грудь, где под левым лацканом виднелась небольшая выпуклость с очертаниями ювелирной коробочки. Я поджала губы, борясь с улыбкой, и продолжая испытывать его терпение. «Тут есть комнаты отдыха?» — поинтересовалась потом. «И не одна», — заверил меня Рональд. «Уже устала?» «Очень», — вздохнула я. Не прошло и несколько минут, как мы очутились наедине, вдали от шума бального зала. Рональд сразу притянул меня к себе, и мои губы оказались в такой желанной власти его губ. В этот момент я поняла, что больше не могу держать оборону. Я провела ладонью по его груди, нащупывая кольцо. «Я готова его надеть», — получилось от чего-то взволнованно и смущенно. Я ожидала, что за этим признанием последует торжествующая ухмылка, но вместо этого ответом мне был взволнованный взгляд. Кольцо, наконец, было извлечено на свет. Изящный сапфир в окружении россыпи бриллиантов, и я закусила губу от переполнявших меня эмоций. Оно легко скользнуло по моему пальцу и заняло свое место. Будто так и должно было быть. Я взглянула в глаза Рональда, и передо мной пронеслись воспоминания всей нашей истории в обратном порядке. От этого момента до дня, когда его карета сломалась в нашем Бэре, в ту самую минуту, когда у меня сорвалась помолвка с Брэндоном Стилом, это вызвало у меня невольную улыбку. Боги, могла ли я подумать тогда, чем все закончится? Что? Рональд посмотрел на меня с подозрением. Обычно в такой момент девушки плачут от счастья, а не хихикают. Это ликование, что мне все-таки удалось заарканить Кейхара, ответила я игриво. Авантюристка! Он сурово свел брови, но глаза его тоже смеялись. Охотница! «Ты сразу меня раскусил!» Я со вздохом обняла его за шею. «Теперь можно признаться!» «Я всегда это знал!» Рональд театрально закатил глаза. «И знаешь что?» Я тут подумала. Я посмотрела на него с прищуром. «Может, мне написать инструкцию для юных девиц, как выйти замуж за дракона?» «Хм, пиши!» — кивнул он. «Серьезно?» «Ну да! Мне что ли одному мучиться с женой-авантюристкой?» «Мучиться, значит?» Я возмущенно хлопнула его по плечу. Но Рональд со смехом перехватил мою руку и снова обнял меня. «Только наслаждаться!» — шепнул мне на ухо и поцеловал.